Глава 9. К вечеру пятого дня мы оказались у подножия величественных гор Севера. Должно быть, это были те самые горы, которые можно было увидеть лишь с крепостной стены Нар или за его пределами. Удивительно, но за 4 года проживания в Нар мне так и не представилось возможности посмотреть на них хотя бы издалека. И вот я у их подножья и любовалась видами на них последние несколько дней. Все же было в моем путешествии и нечто, чему стоило порадоваться. Я так устала от постоянной качки в седле, что, казалось, задремала наяву, погрузившись в собственные фантазии. А в себя пришла лишь, когда лошадь подо мной громко всхрапнула и начала перебирать копытами, стараясь прижать меня к склону горы. «Эй, эй!» — похлопала я ее по шее. Только сейчас поняла, что оба мои спутника настороженно замерли и в полной тишине обмениваются многозначительными взглядами. «Они общаются!» — вдруг дошло до меня. «Все это время, все эти дни мы ехали в звенящей тишине, за исключением тех нескольких слов, что перевернули весь мой шаткий внутренний покой. И я никак не могла понять, как можно так путешествовать. Ладно, со мной не говорили, но друг с другом-то тоже. А оказывается, это меня просто не брали во внимание, а сами прекрасно проводили время». Вопреки доводам разума стало немного обидно. Хотя, может, и хорошо, что не говорят со мной. И все же сейчас явно происходило что-то не то. И следовало бы вести себя тише, но лошади подо мной этого было не объяснить. «Шас!» — шикнул на нее Саден, и та, как ни странно, успокоилась. А я, как ни странно, просто знала, что он сказал ей успокоиться. На каком языке? Да кто его знает? Сколько их вообще в моей голове? И откуда я их знаю? Тем временем послышался странный шелест, словно сотни осенних листочков вдруг зашуршали под порывом легкого ветерка, а волос коснулся тот самый ветерок. Я испуганно завертела головой, стараясь понять, откуда этот странный звук. Ведь вроде бы обычный шелест, но от него мороз пополз по коже, и странное, жуткое чувство неминуемой опасности поселилось где-то в центре груди. Лошадь подо мной была в ужасе. Странным образом я ощущала это. Но даже так она не смела ослушаться команды. Тем временем Арден и Саден обменялись еще одним многозначительным взглядом. Арден слегка кивнул. Саден тут же спрыгнул со своей лошади и побежал вперед по заснеженной дороге. Я даже толком не сумела разглядеть, как это произошло, когда в нескольких метрах от нас стрелой в небо устремился огромный буро-коричневый дракон, поднимая вокруг настоящую снежную бурю. Казалось, он взлетел секунду назад и тут же исчез где-то наверху, устремляясь в самую глубь гор. И что было страшнее, увидеть истинную форму моих попутчиков или подумать о том, с кем он решил сразиться в таком виде, я не решилась. «Фэй!» — вдруг заговорил Арден, спрыгнув с лошади и спешно направляясь ко мне. «Тебе придется спешиться и спрятаться там». Указал он рукой на небольшое углубление в горе чуть впереди. «Что бы ни было, но ты не должна высовываться до нашего возвращения. Поняла?» Я лишь судорожно кивнула, пытаясь неуклюже слезть со своей клячи, когда крепкие руки вдруг сомкнулись на моей талии и споро помогли мне спуститься вниз. Когда Арден отпустил меня, я невольно перевела дыхание. Его энергия обжигала кожу даже сквозь мой жакет, и это неимоверно отвлекало. «Ступай!» — чуть подтолкнул он меня в сторону углубления, в то время как сам побежал в противоположную сторону. И я не могла побороть искушение чтобы не обернуться и хотя бы краем глаза не увидеть его истинную форму. Меня едва не снесло порывом ветра и снега, когда ввысь устремился угольно-черный зверь. Было сложно что-то разглядеть из-за поднявшейся пурги, но я смотрела во все глаза, пытаясь разглядеть очертания исполинских размеров дракона, чей силуэт проглядывал сквозь валящий хлопьями снег. Кажется, я забыла, как дышать от смеси страха и восторга. Никто и никогда еще при мне не менял форму, тем более дракон. Целых два дракона! Кое-как заставив себя собраться, я побежала в указанном направлении. Кто же знал, что это будет так непросто? Поднявшаяся метель скрыла все вокруг под пеленой снега. Дорога оказалась достаточно скользкой, так что мои ноги то и дело разъезжались. И, кажется, мне оставалось несколько метров, но откуда-то со спины на меня накатила такая тошнотворная волна ужаса, страха, опасности. Я даже не знала, как это оценить. Но это было в разы сильнее того, что я испытывала, когда почувствовала, как за мной кто-то крадется в доме Римана. И прежде чем это самое нечто смогло меня схватить за шиворот, я упала на колени, ложась на спину. Огромная крылатая тварь, словно выточенная из камня, пронеслась аккурат надо мной, но быстро поняв, что ей не удалось схватить добычу, она резко развернулась. Для своих размеров она была пугающе маневренной и быстрой. Не убежать! Я в ужасе смотрела на оскалившуюся клыками бледную морду и понимала, что если чудо не произойдет, то мне точно не убежать. Толчок где-то в груди, у самого сердца, словно разбудил меня, заставив осознать самое важное, что это не она, а он. Да при чем тут? Хотелось влепить самой себе за трещину. Но вместо этого мои губы растянулись в самой нежной и обольстительной улыбке. Я протянула руку к нему навстречу, и где-то в глубине моей души зародилось утробное урчание. Тварь растерянно моргнула и опустилась на землю, смотря на меня сверху вниз. Создание было высотой минимум в 3 моих роста. Тело, словно высеченное из белого мрамора, огромные кожистые крылья и совершенно уродливое, устрашающая морда с клыками длиной с мою ладонь. И если в глубине своего разума я была в ужасе от происходящего, то мое тело и какое-то дремлющее естество предвкушало эту встречу. Оно было в восторге, и я тянулась к нему, говоря, что он тот самый, кого я так долго ждала, и я чувствовала, как он нерешительно идет ко мне, словно завороженный. Тянется, осознает, что я та самая, кого он искал так долго. И это было ужасно, потому что я знала, какие именно чувства просыпаются в этом создании. В то время как я вдруг поняла, насколько я голодна и как вкусно пахнут эти эмоции, что я уже начинала вытаскивать из него, а вместе с ними и жизненную силу. Он шел ко мне на негнущихся ногах, даже не осознавая, что умирает с каждым шагом. А я не могла остановиться, потому что была голодна. Боги, как же я была голодна! Как же мне нужны были эти его шаги на пути в бездну и желание, которое я выпивала без остатка! В один миг все закончилось. Просто потому, что огромная драконья лапа схватила мою добычу и утащила куда-то ввысь. Кажется, я зарычала от досады и злости. Такая ярость накрыла меня с головой, лишая возможности сделать вдох, пошевелиться. Я попыталась встать на ноги, но вместо этого пошатнулась, сделала несколько нетвердых шагов Голова закружилась, и я упала ничком, кажется, теряя сознание. «Повтори, чему так долго учила тебя?» «Женщина, девушка, девочка, бабушка. Кто это стоит передо мной? Кто она? Не могу разглядеть, но слышу голос и вижу, словно сотканный из золотых нитей образ. Только у нее нити вьются таким многослойным кружевом. Она стара и сильна. Я знаю, чувствую». «Ты плохо расслышала вопрос или решила вздремнуть в процессе разговора?» — усмехается она. «Что вы? Я слышу, и я не сплю, не сплю». «Тогда повтори». «Я?» Испуганно смотрю на тех, кто сидит рядом, и не могу ни вспомнить, ни разглядеть ни одного лица. «Я не могу, не могу!» — бормочу я себе под нос, потому как не могу вспомнить вопрос, а от этого ужасающая паника разливается в груди. «Повтори!» — настаивает она. А я задыхаюсь от ужаса и невозможности вспомнить. «Не могу, не могу!» «Найди ответ!» Я резко распахнула глаза, ощутив обжигающее ледяное прикосновение к щеке. Далеко не сразу смогла осознать, что кто-то довольно ощутимо меня трясет, да еще и натирает мои щеки снегом. «Фэй, Фэй! Да что с тобой, глупая девчонка, приди в себя!» «Ну кто бы мог подумать, что морглы ее так напугают, что она лишится чувств!» — хохотнул Саден. «Она ребенок! Конечно, они напугали ее!» Раздраженный голос Ордена теплотой отозвался в сердце. «Переживает», — подумалось мне. «Какая дурь только не придет в голову спросонья!» «С тобой еще отдельно разберусь. Их было не так и много. А ты мало того, что сам не справился, мне пришлось подключаться, так еще и проворонил одного. Я так понимаю, кто-то соскучился по казармам?» «Простите», — мигом осевшим голосом пробормотал мужчина. И куда только вся спесь девалась. Когда на моих щеках оказалась новая порция снега, притворяться и дальше спящей я уже не могла. «Что это было?» — чуть слышно пробормотала я, открывая отекшие веки. Голова раскалывалась. Даже моргать было тяжело и больно. «Морглы. Примитивные, полуразумные, невероятно сильные, агрессивные и совершенно всеядные твари. Одни из постоянных обитателей гор». Охотно поделился информацией Саден. «Знатно тебя напугали, похоже». Усмехнулся он, хотя ничего смешного в этом не было. «И не они меня вовсе напугали. Очнувшись, я вспомнила и произошедшее. И вот это-то было действительно страшно. Слава всем богам! Мои попутчики решили, что я пребываю в шоке, и особенно не тревожили меня в этот вечер. Очнувшись, я поняла, что мы оказались в небольшой округлой пещере, под сводами которой они развели огонь, расстелили одеяло и даже уместили лошадей. Рядом со мной обнаружился небольшой котелок со снегом, который Орден так старательно втирал мне в щеки. «Сегодня заночуем тут», — сказал он, осторожно ощупывая пульс на моем запястье. «Ты не готова продолжать путь. Да и мы почти на месте. Завтра к обеду как раз доберемся и отдохнем перед входом в город». Зачем отдыхать перед входом в город, я не знала. Но, полагаю, так было нужно. И лишний раз спрашивать не стала. Тем более подумать и так было над чем. Как и говорил Орден, уже к обеду следующего дня, продолжая двигаться вдоль горного хребта, мы оказались около довольно большого постоялого двора, самой просторной конюшней, которую я видела за время нашего путешествия. Это выглядело очень странно. И было бы куда уместнее, находись такое заведение на оживленном тракте или в центре торговой площади. Но что поражало еще больше, тут было довольно оживленно. Чтобы вы понимали, Это выглядело как одиноко стоящий постоялый двор у подножия огромных гор, снежные шапки которых, казалось, упираются в небеса. И больше тут не было ничего, ни магазинов, ни каких-то торговых площадей, что оправдывали постройку такого основательного сооружения. «У подножия небес», — гласила вывеска на постоялом дворе. И это могло бы быть самым пошлым названием, что я видела, если бы не то, насколько все тут казалось дорогим и основательным. «Отдохнем тут», — сказал Саден, явно озвучивая это для меня. «Завтра войдем в небесный город». Я лишь кивнула в ответ, полностью сосредоточившись на обстановке. Было в этом во всем что-то странное. «В любом случае нам придется дождаться подходящего часа». «Подходящего часа? Должно быть, обед был неподходящим временем для восхождения. Но что насчет всего остального? Что необходимо, чтобы подняться в гору?» Саден оплатил 3 отдельных номера, и это было еще одной странностью, которая сопровождала меня на протяжении всего нашего путешествия. Я не спала, как многие другие бесы, сопровождавшие своих хозяев, в общих комнатах для слуг. Это всегда была отдельная комната, не уступающая по удобствам комнатам, которые занимали Саден и Арден. Я не спорила и принимала происходящее как данность. Но все же это было очень странно. Вот и сейчас я приняла свой ключ как нечто само собой разумеющееся и решила, что никто не знает, что принесет завтрашний день, потому стоит просто принять то, что есть сейчас. Подходящим часом оказался час, когда весь постоялый двор спал глубоким сном. Небо лишь слегка посерело у самой кромки, когда я почувствовала несильный толчок и открыла глаза. «Только не кричи», — чуть слышно сказал Арден, стоя у моей постели. «Одевайся и спускайся. Нам пора». «Сейчас?» — все еще пытаясь разлепить глаза, пробормотала я. «Сейчас удобнее всего», — просто ответил он и вышел из моей комнаты. «Кьярд, тебя разорви! Кому такое вообще может быть удобнее всего?» — пробормотала я себе под нос, но все же встала и начала собираться. Спустившись вниз, я увидела двух своих спутников полностью собранных, аккуратно причесанных, с волосами, убранными в причудливые косы, с множеством странных металлических украшений, вплетенных в них. Их одежда также отличалась от той довольно просто скроенной, что привыкла видеть на севере. На них обоих были легкие туники, украшенные странным орнаментом, брюки и широкие браслеты из кожи и блестящего металла. Вместо теплых сапог на ногах легкие полуботинки на тонкой подошве. Я не знала, что такое Алмао, как именно там живут и какие традиции приняты. Все, что было сказано в библиотеке Римана, так это то, что там живет небесный император и высшие демоны. Много высокопарных слов о том, насколько это место удивительное и прекрасное. Но все это было настолько расплывчатым, что я поняла, что автор книги и сам не знает, что это за город такой. Да, высшие жили обособленно и не пускали к себе чужаков. Тем удивительнее было то, что я собиралась попасть туда. Зачем я ему? Этот вопрос не отпускал меня, сколько бы я ни думала. Много вы знаете слуг, которых будет их хозяева. Вот и я нет. Тем непонятнее все это было. Я никак не прокомментировала внешний вид своих спутников, но про себя отметила, насколько хорошо сложен был Арден. Мускулистый рельеф его рук невольно заставлял задумываться, каково это будет оказаться в кольце его сильных и крепких рук. Подавив тяжелый вздох, я подошла к ним ближе в ожидании дальнейших указаний. «Идем», — Просто бросил он и направился на выход из постоялого двора. К моему удивлению, нас никто не провожал и не беспокоил. Ни одного слуги, словно их заранее попросили не приставать. Вот только вместо того, чтобы начать двигаться в сторону гор, мы проследовали во внутренний сад постоялого двора. «Должно быть, — заговорил Арден, — у тебя много вопросов. Посмотрел он на меня, и я едва не споткнулась от неожиданности. «Это что, приглашение к беседе?» «Но я отвечу лишь на один». «Нет, беседовать явно никто не собирался. И только я хотела открыть рот, чтобы поинтересоваться, зачем мы идем в сад глубокой ночью, и почему в такую холодину они вырядились точно сейчас разгар лета, как он решил сам придумать то, что интересно мне». «Лошадей брать не будем, оставим здесь. Хозяин их продаст, а деньги передаст позже». Он издевался, и, судя по всему, ему казалось, что он выдал нечто очень смешное. Потому я просто зло посмотрела вперед себя, решив, что если он думает, что меня так просто вывести из равновесия, то он еще не знает, с кем связался. «Хорошо, что вы рассказали мне», — мило улыбнулась я, посмотрев в сторону. «Я действительно не могла понять, почему мы идем в сад без лошадей». Довольно искренне и без толики сарказма поблагодарила я. Арден лишь многозначительно хмыкнул. «Никто не лезет в гору, чтобы оказаться в Алмао», — через некоторое время заговорил он. «В конце концов, это дурной тон — заявляться в небесный город подобным образом». «Боги!» — фыркнул Саден. «Ничего дурного в этом нет на самом деле. Тебя просто отправят в полет, не дав возможности представиться», — оскалился он. «Поджарят, не разбираясь в том, ни кто ты, ни почему решил явиться подобным образом». «Алмао — закрытый город, и попасть туда можно исключительно через легальные станции перемещений», — вновь заговорил Арден. «И, как ты понимаешь, одна из таких станций находится здесь. Эдакий пункт контроля за перемещениями». Он продолжал еще что-то рассказывать о системе пропусков в город, в то время как я, внутренне холодея, пыталась не споткнуться и не упасть, окончательно потеряв силу в ногах. Что за тюрьма строгого режима ждет меня впереди? Туда сложно попасть, и подозреваю, что с выходом дела обстоят не лучше. «Но, господин, — несмело заговорила я, — вы же дракон. Разве вы не можете просто прилететь в свой родной город?» «Зачем?» — изогнув бровь, спросил Арден. «Это привлечет ненужное внимание. К тому же на подобное возвращение также необходимо разрешение». «Арден из рода Вариан. Кто ты?» Впервые за время нашего знакомства мне действительно стало интересно, кто этот мужчина передо мной. И интересовалась я не его человеческими качествами, отнюдь. Именно сейчас мне было интересно, насколько влиятелен тот, что назвал себя моим хозяином, насколько длинным будет мой поводок благодаря ему. Оказалось, что все, что было необходимо сделать, встав на круглую каменную платформу в центре сада, это провести ладонью над маленькой металлической табличкой в центре. Платформа тут же налилась нежно-голубым сиянием и резко вспыхнула. Я не смогла осознать происходящее, как все закончилось. Меня просто потащило резко вверх и еще быстрее вниз. А после я упала на колени и тут же выставила руки вперед, чтобы не разбить нос. «Да, в первый раз так всегда, но со временем привыкаешь», — пробормотал Саден и протянул мне руку, чтобы помочь встать. Я ощутила это с первой секунды, с первого вдоха в новом мире. Арден сошел с платформы, не удостоив нас и мимолетным взглядом. Это было стопроцентное дистанцирование, которое я ощутила на том самом эмоциональном слое, к которому так привыкла прислушиваться. На миг я зажмурилась от обилия красок, запахов и звуков, что вдруг накинулись на меня со всех сторон. Здесь, где бы это ни было, вовсю царила глубокая весна. Распускались цветы в золотом утреннем сиянии. Это выглядело по-настоящему завораживающе. Пели птицы, разнося этот перезвон вместе с теплым ветром. Мы оказались в центре сада, который выглядел довольно ухоженным. Чего уж душой кривить. Никогда прежде я не видела столько удивительных, пышно цветущих растений и деревьев одновременно в одном месте. Вокруг витали одуряющие ароматы. После нар этот сад выглядел невероятно ярко. Я боялась даже представить, на что будет похож сам Алмау. Должно быть, этот город превзойдет все мои ожидания. Он будет ярок и прекрасен, и тем опаснее станет для меня. Не стоит поддаваться очарованию ярких красок. Вдруг мне понравится быть здесь. Ну, ничего же страшного не случится, если я хотя бы смогу насладиться этим садом здесь и сейчас. Это личная площадка для перемещений рода Вариан. И мы сейчас в их семейном саду, — прошептал мне на ухо Саден. Все, что ты видишь, принадлежит Ардену и его семье, а мы направляемся в его родовое гнездо. Род Вариан был богат и, как следствие, совсем непрост. Даже я могла это понять. Что, в восторге, поняв, кому в услужении угодило, усмехнулся Саден, но я лишь промолчала. В восторге от этого я не была вовсе. Стоило нам пройти еще несколько десятков метров, как мы оказались на широкой аллее, что вела к сооружению, которое я никак бы не посмела назвать домом. Передо мной оказался огромный величественный дворец. Вот уж точно подходящее название. Причудливая, витиеватая архитектура не позволяла сравнить его ни с чем-то, что видела прежде. Огромные двери распахнулись, стоило нам оказаться в несколько десятков шагов, и на улицу высыпало множество людей. Мужчины и женщины, идеально причесанные в одинаковых серо-черных одеждах. Сверху это были туники до середины бедра, а на ногах широкие брюки и простые туфли из непонятного светло-серого материала. Все они, как по команде, выстроились друг напротив друга и склонились в глубоком поклоне. «О, Кьярт, меня разорви! Что это еще за херня?» Устало подумала я, тоскливо смотря на вышколенную прислугу. «Добро пожаловать в преисподнюю!» — понеслось вслед первой мысли. «Это что же, я также буду изгаляться? Какой кошмар! И это только встреча господина. Что дальше?» А дальше один из слуг, на котором помимо формы была круглая черная шапочка и более нарядная пижама, расшитая черными нитками по воротнику и рукавам, разогнулся из своего поклона и подбежал к Ардену. «С возвращением, господин! Ваши покои готовы. Вы, должно быть, измотаны долгой дорогой. Тамин приготовила ванну и ожидает вас, чтобы помочь». «О, боги, какой разврат! Его еще и тетки моют!» На этой мысли я почувствовала странную смесь брезгливости и разочарования. Я-то думала, он такой весь необыкновенный, а тут... Но прежде чем я подалась порыву брезгливо фыркнуть на замечание слуги, до меня дошло, что язык опять поменялся. Это совсем не тот язык, на котором говорили в Нар. Скорее всего, это язык небожителей. Я читала о нем в книгах Римана. Прародитель всех языков континента. Но откуда я могла его знать? Не могла и не знаю. И никому не дам об этом узнать. Да, так будет вернее всего. В этом я почему-то была уверена. А еще после нападения в горах я узнала, что я кто угодно, но никакой не бес. Пришло время открыть глаза. Не бывает таких бесов, как я. И вместо того, чтобы придумывать для себя исключения из правил, стоило просто признать, что правило изначально неверно. Только в таком случае все вставало на свои места. Вопрос о том, что я такое, вставал особенно остро после того приступа голода, что я ощутила в горах. И когда я почувствовала, как моя сила коснулась того существа, когда я ощутила, что оно... Даже в мыслях самой собой я побаивалась озвучивать то, что ощущала. Но как бы то ни было, бежать от самой себя было неправильно. Я действительно ощутила желание той твари в ответ на мое прикосновение. И я бы выпила его до дна. Вся та звериная жажда обладания, с которой это существо приближалось ко мне, насытила и опьянила меня. И в обморок я упала, от чего угодно, но уж точно не от страха.